Глава 5. Неудавшийся замысел. В течение месяца Тарзан был постоянным и очень желанным гостем у прекрасной графини Декут. Нередко он встречался с другими членами маленького избранного кружка, собиравшимися к 5-часовому чаю. Но чаще Ольга находила предлоги, чтобы побыть с Тарзаном с глазу на глаз. Некоторое время она оставалась под впечатлением инсинуации Николая. До того она думала об этом крупном молодом человеке разве только как о друге. Но сила внушения, заключавшаяся в злых словах брата, заставила ее задуматься над тем, что так неудержимо влечет ее к этому сероглазому чужестранцу. Она не хотела любить его и не хотела его любви. Она была гораздо моложе мужа и, сама не отдавая себе в том отчета, тосковала по дружбе с человеком одних с нею лет. 20-летнему трудно делиться сокровенными мыслями с 40-летним. Тарзан был старше ее всего на 2 года. Он мог понять ее, она это чувствовала. К тому же он был рыцарем честным и чистым. Она не боялась его и с самого начала инстинктивно чувствовала, что может доверять ему. В отдалении Роков с лукавым злорадством следил за тем, как подвигается вперед их сближение. С тех пор, как он узнал, что Тарзану известна его роль русского шпиона, к той ненависти, какую он уже питал к человеку-обезьяне, присоединились опасения, что тот выдаст его. Он только выжидал удобного момента для решительного удара. Он хотел отделаться от Тарзана раз и навсегда и в то же время с избытком вознаградить себя за унижение и неудачи, которые он терпел из-за него. Тарзан никогда еще с того самого момента, когда мир и спокойствие джунглей были нарушены появлением покинутой на острове партии профессора Портера, никогда не чувствовал себя настолько хорошо. Ему доставляло удовольствие светское общение с друзьями Ольги, а дружба, завязавшаяся у него с прекрасной графиней, сама по себе была источником неисчерпаемых радостей. Она рассеяла его мрачные мысли и целительным бальзамом прошлась по раненому сердцу. Иной раз его сопровождал к де Кут Дарно, давно знавший и Ольгу, и графа. Порой появлялся де Кут, но многообразные требования его официального положения и политических дел большей частью заставляли его возвращаться домой только поздно вечером. Роков почти не выпускал Тарзана из виду, выжидая тот момент, когда можно будет неожиданно вызвать де Куда к себе во дворец в ночное время. Но ожидания его не оправдывались. Не раз Тарзан провожал графиню из оперы, но неизменно прощался с ней у подъезда, к полному неудовольствию ее преданного братца. Убедившись, что Тарзана невозможно захватить врасплох по собственной его неосторожности, Роков и Павлов соединенными силами изобрели план, благодаря которому человек-обезьяна должен был быть скомпрометирован самыми явными уликами. Несколько дней они неотступно следили за каждым шагом Тарзана и Декут и также внимательно просматривали газеты. Наконец, их старания были вознаграждены. В одной из газет вскользь было упомянуто, что на следующий день предстоит банкет для мужчин в германском посольстве. В числе приглашенных значился и Декут. Если он примет участие, он вернется домой только за полночь. В вечер банкета Павлов занял место на перекрестке против германского посольства и внимательно всматривался в лица всех подъезжающих. Ему пришлось ждать недолго. Автомобиль Декуда подъехал к дому, и граф пошел в подъезд. Это было достаточно. Павлов поспешил к себе, где его ждал Роков. Подождав до 11 часов с лишним, Павлов позвонил по телефону. «Квартира лейтенанта Дарно?» — спросил он, когда его соединили. «Известие для господина Тарзана. Пусть будет так любезен и подойдет». Минутное молчание. «Господин Тарзан?» «Да, месье, это Франсуа, слуга графини Декут. Может быть, месье сделал бедняге Франсуа честь и запомнил его?» «Да, месье». «У меня есть поручение, спешное, от графини. Она просит вас тотчас явиться к ней. У нее неприятности. А нет, мсье, Франсуа ничего не знает. Могу я передать графине, что мсье тотчас приедет? Благодарю вас, мсье. Да благословит вас Бог. Павлов повесил трубку и обернулся с неприятным смехом к Рокову. Ему понадобится полчаса, чтобы приехать к ней. Если ты будешь в германском посольстве через 15 минут, Декут может быть дома примерно через 3/4 часа. Все зависит от того, пробудет ли там этот дурак 15 минут после того, как выяснится, что над ним подшутили. Но или я ничего не понимаю, или Ольга не захочет так скоро отпустить его. Вот записка для графа. Живо. Павлов, не теряя времени, явился к германскому посольству. В дверях он подал лакею записку. «Для графа Декут очень спешно. Позаботьтесь, чтобы тотчас была вручена ему лично». И он опустил серебряную монету в руку лакея, который, видимо, ничего не имел против. А затем вернулся домой. Минутой позже Декут, извинившись перед хозяином, вскрыл конверт. Лицо у него побледнело, и руки задрожали, когда он прочел: «Господин граф Декут, некто, желающий спасти честь вашего имени, настоящим предупреждает вас, что в данный момент святость вашего очага подвергается опасности. Известное вам лицо, последние месяцы постоянно посещавшее в ваше отсутствие графиню, находится с ней сейчас. Если вы прямо направитесь в будуар вашей жены, вы найдете их вместе. Друг». Через 20 минут после того, как Павлов звонил Тарзану, Роков соединился с частной линией Ольги. Ее горничная подошла к телефону, стоявшему в будуаре графини. «Но мадам уже легла», — сказала девушка в ответ на заявление Рокова, что он хочет говорить с Ольгой. «Дело спешное, и передать его я могу только графине лично», — возразил Роков. «Скажите ей, чтобы она встала, что-нибудь накинула на себя и подошла к телефону. Я снова позвоню через 5 минут». Затем он повесил трубку. Вслед за этим вернулся Павлов. «Граф получил письма?» — спросил Роков. «Он уже, наверное, на пути домой», — отвечал Павлов. «Хорошо. Мадам тоже должна быть уже у себя в будуаре, в самом соблазнительном неглиже. Через несколько минут верный Жак введет к ней без доклада господина Тарзана. Еще несколько минут уйдет на объяснение. Ольга будет выглядеть прелестно в своем воздушном ночном туалете, еще меньше скрывающем ее формы, чем обычное платье в обтяжку. Ольга будет удивлена, но отнюдь не неприятна. Если в жилах этого человека есть хоть капля красной крови, о, граф попадет через 15 минут на самую нежную любовную сцену. Я думаю, мы подстроили все великолепно, дорогой мой Алексей. Пойдем же выпьем за здоровье господина Тарзана, доброго планконовского абсента. Не следует забывать, что граф Декут — один из лучших фехтовальщиков в Париже и чуть ли не лучший стрелок во всей Франции». Когда Тарзан приехал к Ольге, у входа его ждал Жак. «Сюда, мсье», — сказал он и повел его по широкой мраморной лестнице. Затем он распахнул дверь и, приподняв тяжелую портьеру, с почтительным поклоном пропустил Тарзана в слабо освещенную комнату, после чего сам исчез. В конце комнаты Тарзан увидел Ольгу, сидевшую у маленького столика, на котором стоял телефон. Она нетерпеливо постукивала пальцами по лакированной доске стола и не слышала, как он вошел. «Ольга», — сказала, — «что случилось?» Она обернулась к нему, испуганно вскрикнув: «Жан, что вы здесь делаете? Кто впустил вас? Что это значит?» Тарзан стоял пораженный, но вскоре истина блеснула перед ним. «Разве вы не вызывали меня, Ольга?» «Вызывала вас в такое время? Боже, Жан, вы считаете меня сумасшедшей?» «Франсуа только что звонил мне, что у вас неприятности, и вам нужна моя помощь». «Франсуа? Бога ради, что это за Франсуа?» Он сказал, что служит у вас, и говорил так, будто я должен его помнить. У нас нет такого, кто носил бы такое имя. Кто-то подшутил над вами, Жан, — засмеялась Ольга. Боюсь, что шутка эта может оказаться очень мрачной, Ольга, — возразил он. Тут больше злого умысла, чем юмора. Что вы хотите этим сказать? Не думаете же вы, где граф? — перебил он ее. В германском посольстве? Это новая шутка вашего уважаемого братца. Завтра граф узнает все, расспросит слуг, все будет за то, в чем Роков хочет убедить графа. «Ах, негодяй!» — крикнула Ольга. Она поднялась, близко подошла к Тарзану и остановилась, подняв к нему лицо. Она была испугана. В глазах у нее было выражение несчастной загнанной лани, удивленное, вопрошающее. Она дрожала и, ища опоры, положила руки к нему на широкие плечи. «Как нам быть, Жан?» — шепнула она. «Это ужасно. Завтра весь Париж прочтет. Николай об этом позаботится». В ее взоре, позе, в ее словах сквозил первобытный призыв беззащитной женщины к ее естественному покровителю-мужчине. Тарзан взял в свою сильную руку одну из маленьких теплых ручек на ее груди. Движение было непроизвольно и почти так же непроизвольно. Инстинкт защищающего заставил его обнять плечи женщины своей рукой. Как электрическая искра пробежала между ними. Он никогда раньше не стоял к ней так близко. Они сразу виновато посмотрели друг другу в глаза, и в тот момент, когда Ольге де Кут надо было призвать все свои силы, она оказалась слабой. Она теснее прижалась к Тарзану и обвела руками его шею. А Тарзан от обезьян? Он схватил трепещущую женщину в свои объятия и осыпал горячие губы поцелуями. Рауль де Кут, прочитав письмо, поданное ему дворецким послом, торопливо извинился перед хозяином. Чем он объяснил свой уход, этого он никогда припомнить не мог. Все сливалось у него перед глазами, пока он не очутился на пороге собственного дома. Тут он сразу успокоился и стал действовать медленно и осторожно. По какой-то необъяснимой причине Жак открыл ему дверь раньше, чем он поднялся до верху лестницы. В тот момент он не придал этому значения, но позже вспомнил необычные обстоятельства. Осторожно на цыпочках он поднялся по лестнице и прошел галереей до дверей будуара жены. В руках у него была тяжелая палка, с которой он обыкновенно гулял. Ольга первая увидела его. С криком ужаса она вырвалась из рук Тарзана, и человек-обезьяна успел вовремя обернуться, чтобы отвести удар, который де Кут собирался ему нанести по голове. Раз, два, три. Тяжелая палка опустилась с молниеносной быстротой, и каждый удар ускорял возвращение человека-обезьяны к прежнему первобытному состоянию. С низким горловым рычанием обезьяны-самца он прыгнул на француза. Он выхватил у него из рук толстую палку, переломил ее легко, как спичку, отбросил в сторону и, как разъяренный зверь, схватил противника за горло. Ольга де Кут оставалась несколько мгновений безмолвным и пораженным ужасом свидетелем страшной сцены, потом бросилась к Тарзану, который убивал ее мужа, вытряхивал жизнь из него почти как фокстерьер из пойманного мышонка. Она бешено вцепилась в его огромные лапы. «Матерь Божия!» — кричала она. «Вы убиваете его! Вы убиваете его! О, Жан, вы убиваете моего мужа!» Тарзан в ярости ничего не слышал. Вдруг он уронил тело противника на пол и, поставив ногу ему на грудь, поднял голову вверх. И по всему дворцу графов де Кут пронесся страшный, вызывающий рев обезьяны-самца, одолевшего врага. От погреба и до чердака крик услышали все слуги и побледнели, задрожав. Женщина в комнате опустилась на колени подле тела мужа и начала молиться. Медленно и постепенно красная пелена перед глазами Тарзана начала рассеиваться. Он снова превращался в цивилизованного человека, глаза его остановились на женщине, опустившейся на колени. «Ольга», — шепнул он. Она взглянула на него, думая увидеть в его глазах тот же маниакальный смертоносный огонь, и вместо этого прочла в них только печаль и огорчение. «О, Жан!» — зарыдала она. «Взгляните, что вы наделали! Он был мне мужем. Я любила его, и вы его любили». Тарзан бережно поднял безжизненное тело графа де Кут и перенес его на диван. Потом он приник ухом к его груди. «Немного водки, Ольга», — сказал он. Она принесла водку, и они вдвоем влили графу несколько капель. С побледневших губ сорвался легкий вздох. Де Кут шевельнулся и застонал. «Он не умрет», — сказал Тарзан, благодарение Богу. «Зачем вы это сделали, Жан?» — спросила она. «Не знаю. Он ударил меня, и я обезумел. Я видел, как обезьяны моего племени проделывали то же самое. Я никогда не рассказывал вам своей истории, Ольга. Было бы лучше, если бы вы знали. Ничего бы этого не произошло. Я не знал никогда своего отца, не знал другой матери, кроме свирепой обезьяны-самки. До 15 лет я не видел ни одного человеческого существа, и только в 20 увидел первого белого. Немного больше года тому назад я бродил по африканским джунглям, обнаженным хищным зверем. Не судите меня слишком строго. 2 года — слишком короткий срок, чтобы в одном индивидууме произвести те перемены, на которые для всей белой расы потребовался ряд веков. «Я не осуждаю вас вовсе, Жан. Виноват и я. Вам надо уйти. Он не должен видеть вас, когда придет в себя. Прощайте». Грустный, с поникшей головой возвращался Тарзан из дворца графов де Кут. Но уже на улице мысли его приняли иное направление, и 20 минут спустя он входил в полицейский комиссариат близ улицы Моль. Там он вскоре нашел одного из полицейских, участвовавших в столкновении с ним несколько недель тому назад. Полицейский искренне обрадовался встрече с человеком, так круто с ним обошедшимся. Потолковав с ним немного, Тарзан спросил, не слышал ли он чего-нибудь о неких Николае Рокове и Алексее Павлове. «Очень часто слышал, разумеется, мсье. Они оба известны полиции, и хотя сейчас им ничто специально не инкриминируется, но мы считаем необходимым не упускать их из виду, чтобы знать, где можно их найти в случае надобности. Это те же меры предосторожности, что мы принимаем относительно всех известных преступников. Почему, мсье спрашивает?» «Они мне знакомы», — отвечал Тарзан. «Я хотел бы увидеть Рокова по одному делу. Если бы вы указали мне, где он живет, я был бы вам благодарен». Через несколько минут он расстался с полицейским и с клочком бумажки, на котором значился адрес в пределах довольно сомнительного квартала, он быстро направился к ближайшей стоянке такси. Роков и Павлов вернулись домой и обсуждали вместе вероятную развязку событий сегодняшнего вечера. Они позвонили в редакции 2 утренних газет и с минуты на минуту ждали появления репортеров, чтобы сообщить им скандальное известие, которое завтра взволнует весь парижский свет. Тяжелые шаги раздались на лестнице. «Ну и проворны же эти газетчики!» — воскликнул Роков и отозвался на стук в дверь. «Войдите!» Приветливая улыбка застыла на лице русского, когда он встретился взглядом с суровыми серыми глазами посетителя. «Тысяча чертей!» — завопил он, вскакивая на ноги. «Что вам здесь нужно?» «Сядьте», — проговорил Тарзан так тихо, что оба негодяя едва расслышали, но таким тоном, что Роков моментально опустился на стул, а Павлов не двинулся с места. «Вы отлично знаете, зачем я здесь», — продолжал он тем же тоном. «Я должен убить вас. Но я не делаю этого только потому, что вы брат Ольги де Кут. Не делаю, по крайней мере, сейчас. Я дам вам возможность еще пожить. Павлов в счет не идет. Он просто глупая игрушка в ваших руках, и потому его я не трону до тех пор, пока позволю жить вам. Но для того, чтобы я вышел из комнаты, оставив вас обоих живыми, вы должны сделать две вещи. Во-первых, написать подробный отчет о вашей сегодняшней проделке и подписать его. Во-вторых, под страхом смерти обязаться, что ни один звук о происшедшем не попадет в газеты. Если то и другое не будет выполнено, ни одного из вас не будет в живых, когда я выйду из этой комнаты. Вы поняли меня? И не ожидая ответа, торопитесь, вот тут перед вами чернила, перо и бумага. Роков принял независимый вид, рассчитывая таким образом показать, что он не придает значения угрозам Тарзана. Миг спустя он почувствовал у себя на шее стальные пальцы человека-обезьяны, а Павлов, который попытался их отодрать и затем выскочить из комнаты, был брошен в беспамятстве в угол. Когда Роков начал синеть, Тарзан отпустил его и толкнул на стул. Прокашлявшись, Роков мрачно уставился на стоявшего перед ним человека. Павлов тоже пришел в себя и, повинуясь Тарзану, вернулся, хромая, на прежнее место. «Теперь пишите», — сказал человек-обезьяна. «Если придется снова поучить вас, я уже не буду так снисходителен». Роков взялся за перо и начал писать. «Смотрите, не пропустите ни одной подробности, ни одного имени», — предупреждал Тарзан. Неожиданно в дверь постучали. «Войдите», — сказал Тарзан. Вошел вертлявый молодой человек. «Я из газеты «Матин», — заявил он. «По-видимому, у господина Рокова есть для меня какие-то сообщения». «Произошла ошибка, месье», — отвечал Тарзан. «Ведь у вас нет никакого сообщения, дорогой Николай». Роков поднял голову от бумаги. «Нет», — угрюмо пробурчал он, — «мне нечего сообщить вам для печати сегодня». «И впредь, дорогой Николай». Репортер не заметил, как загорелись злым огнем глаза человека-обезьяны, но от Николая Рокова это не ускользнуло. «И впредь», — торопливо подтвердил он. «Очень жаль, что вас побеспокоили, мсье», — сказал Тарзан, обернувшись к репортеру. «Доброго вечера». И он с поклоном довел вертлявого молодого человека до дверей и захлопнул за ним дверь. Час спустя Тарзан с довольно объемистым манускриптом в кармане повернул к выходу. «На вашем месте, — сказал он, — я уехал бы из Франции, потому что рано или поздно я найду какой-нибудь способ убить вас, не причиняя неприятностей вашей сестре».